Полтавы семафорят, 12-дюймовая бомба попала в корму», — известил адмирала начальник штаба. «Снаряд не разорвался, но имеются затопления в отсеках. Вильгельм Карлович, пора в рубку». «Попали? С 80 кабельтовых? Невероятно. Это случайность». «Ваше превосходительство, приказ государя увести вас в рубку на время боя», — переходя на официоз, напомнил Матусевич. «А что мы дополнительно ее блиндировали, чтобы вам тут сгинуть от шального снаряда?» И, видя, что упрямый адмирал никак не реагирует, в сердцах нажал. «Побойтесь Бога, мы с вами пожили». Матусевич кивнул на младший состав, что необходимо находился при штабе командующего. «Но зачем молодых подвергать-то?» Очередной пенный всплеск вздыбился совсем недалеко от борта миноносца. Ветер донес противный горелый запах и мелкие единичные капли, доставшие до замершего у ограждения мостика Витгефта. Вцепившись руками в леерную перекладину, он провожал взглядом оседающий водяной колосс. Казалось, эта недолетевшая смерть имеет какую-то притягательность, будто влечет его. «Николай Александрович прав. Я в этот раз готов принять на себя всю ответственность вплоть до... Но эти... мальчики... Совсем безусый сигнальщик и мичман Элис. Я не должен их тащить за собой». Отыскав взглядом вестового, Вильгельм Карлович попросил того сходить к нему в каюту. «Там на письменном столике портрет моей жены. Принесите, голубчик, его в рубку. И мы, господа, между тем туда же, в рубку, пожалуй, и спустимся. Негоже не выполнить приказ государя». Однако спешить не стал, немного задержавшись, еще раз зацепившись биноклем за вражескую колонну, озаряемую короткими вспышками и кудловатыми шапками выстрелов, уже без оптики, одним прищуром, глазомером, оценив тактическую ситуацию. Переждав очередной рев носовых 12-дюймовок цесаревича, он промолвил. «Командуйте поворот через...» Запнулся, перегадал, поправился. «Приготовиться к повороту. К бою на левый борт». Через 15 минут русская эскадра повернула к югу на 8 румбов. Флагман уверенно резал воду, подрывая таранным форштевнем шипящий бурун. На смене галсов туда-сюда по ветру мотыляло флаги. Боевые на стеньгах, сигнальные на фалах. Дымы, обильно валящие из труб, стелило то в корму, то в бок, то в сторону бака. На чих и чертыхание сигнальщиков, на чертыхание командующего, когда застилало обзор, и в носу першило угольной гарью. Периодически гремело главным калибром. Периодически падали чужие снаряды, поднимая грязно-белые водяные фонтаны. Ни близкие, ни далекие, донося до ноздрей вонючку шимозу. Японцы отреагировали очередным, все вдруг. В целом общий рисунок эскадренных эволюций был незамысловатым, но содержательным. Тога, горцуя на 16 узлах, пытался охватить голову русской эскадры. Витгефт, все же, несмотря на основной приказ из Санкт-Петербурга дать бой, всячески уклонялся, работая на разрыв дистанции, сберегая корабли, здраво считая, что на больших расстояниях меньше будет повреждений. В итоге, после резких витгефтовских зигзагов на ост, на зюит и снова на восточные румбы, итоговских отыгрываний две колонны, наконец, сошлись на 40-50 кабельтовых, что давало доступную уверенность стрельбы уже и из 6-дюймовок. Пусть на коротке, пусть и ненадолго. Выходило, что при суммарной скорости обеих эскадр это всего лишь 9 минут уверенного короткодистанционного огневого контакта. Одно в утешение. Стычка происходила не в самых выгодных для японцев контркурсах, на которых русские комендоры стреляли лучше. Волоча угольные шлейфы, две встречные колонны чистили посверками выстрелов, окутывались пороховыми газами, озарялись редкими вспышками первых попаданий посреди взбесившегося недолетными всплесками моря. За короткие и одновременно длинные 9 минут жизнь всех причастных оказалась неожиданно насыщенной. Грохотом орудий, ором команд, проклятиями и матом, работой мысли и мышечными напряжениями. Потели, лоснились кочегарские спины, выкашливали пороховые газы комендорские глотки, белели костяшками офицерские пальцы, сжимавшие в избыточных объятиях цейсы. Боевые расчеты башен и батарей развивали предельную скорострельность, спеша нанести как можно больший урон противнику. Правда, сблизиться даже на 40 кабельтовых, 4 мили, почти 7 километров, это тебе не на прямой, не на пистолетный выстрел выйти. Да и не все, что в запале, остервенении, на издыхании слалось на врага, долетало, попадало, поражало. Иначе говоря, являло положительный статистический процент. Могло быть и хуже. Рубка цесаревича, да еще и дополнительно заблиндированная, конечно же, не давала тот необходимый обзор, что был необходим Витгефту, переживавшему о своей неопытности водить вживую эскадры. Адмирал, казалось, до сего момента наблюдавший за боем с пассивной безучастностью, подался вперед к обзорной прорези, боясь пропустить, упустить нить событий. Отличить отдачу орудий и встряску железного левиафана-броненосца от попадания вражеского снаряда практически было невозможно. Только доклад в повышенных тонах, почти в крике, невольном и понятном в грохоте орудий, флаг офицера извещал, в них попали. Возгорание на спардеке. И взведенный пружинный доклад сигнальной вахты. Наблюдаю пожар на пересвете. И радостный противовес. Взрыв на Микасе. Стреляли как могли, не хуже и не лучше, нежели там, в неведомой им реально-нереальной истории. И не суть, что шестидюймовки за неэффективностью этого калибра по толстокожим броненосцам теперь не чистили по Микассе и другим его английским товарищам. Примечание. Все четыре японских броненосца – Микаса, Асахи, Фудзи, Сикисима – выходцы с английских верфей. Нет-нет, да и все равно постреливали. Не было теперь такого ярко выраженного нажима на японский флагман главным калибром, рассредоточив огонь 10 и 12 дюймовок на все четыре вражеских броненосца. Что характерно, это не изменило особо статистику и случайность попаданий. Просто теперь не мешали друг другу, сбивая пристрелку всплесками мотылотов. Придерживались, как минимум старались, определенной системы. Пристрелявшись на схождении по Микасе, русский флагман сигналил на идущий следом мотылот все выработанные данные по дистанции и углу наводки. Пройдя траверс первой мишени, продолжая еще достреливать из кормовых орудий, достать самого тога, старший артиллерийский офицер цесаревича уже нащупывал, вводил в приоритет своих орудий следующего в японской линии – Асахи. Затем ретвизан и следом очередной, вступающий на место корабль колонны, принимал эстафету, выцеливая уже без грубой пристрелки и куда как точнее. Не все проходило, как бы оно хотелось, как было на репетиции, но маленькие удачи стали накапливаться буквально с первых минут этой скоротечной, 10-минутной сшибки на контргалсах. Цесаревич уже сам успел схлопотать не меньше 5 снарядов. Бледный Витгефт на каждый ответный залп носовой башни размеренно постукивал по рубочной обшивке, не замечая боли в крепко сжатом кулаке, костеря плохой обзор, выглядывая силуэты японских кораблей, все дожидаясь, не взметнется ли столб дыма, не полыхнет ли удачным попаданием. И все казалось, что свои комендоры не достают, не допопадают, не дотягивают до скорострельности и точности проклятых узкоглазых. Эх, без навыков и тренировок за время стоянки на внутреннем рейде Артура многому не научишься, и слишком быстро все происходит. И слишком скоро в прицелах уже следующие во вражеской линии. Цесаревич уже прошел траверс четвертого в строю японского броненосца, когда адмирал дождался вожделенного и явного результата своего огня. Кормовой мостик Сикисимы окутался дымом и оранжевыми языками пламени. «Попали, черти!» — восхитился. И тут же донесся радостный довесок от сигнальщиков, углядевших. «Видим взрыв на Фудзи!» Следующими заполыхнувшим пожаром Сикисимой в японской колонии шли броненосные крейсера. Вот они, крейсера-итальянцы. Это доступная добыча, кое при удаче можно причинить немало вреда, порази под дых 12-дюймовым. Кто там первым? Нисин или Касуга? Касуга, возвестил вооруженный зрительной трубой Матусевич, словно услышал немой вопрос командующего. У него носовая одна орудийка. «Всем бортовым залпом!» — негромко приказал Витгефт, словно боясь спугнуть накатывающий на линию огня крейсер. «Прямо по Касуге, пальба!» Практически без каких-либо пауз орудия перенесли огонь на новую цель. Кроме, пожалуй, кормовой башни, еще досылающей на отходе по Сикисиме. И японский крейсер буквально скрылся во всплесках. Вдобавок к обстрелу подключился ретвизан, жахнув носовыми. «Глядите!» На мгновение, выйдя из-под накрытий, итальянец показал свой изъеденный снарядами борт. Но не это так обрадовало сигнальщика. Уродливо торчащий огрызок ствола носовой башни, которая курилась дымом, и покосившаяся единственная мачта, угрожавшая вот-вот завалиться. Крейсер рыскнул влево, по всем признакам сбросив ход, выходя из строя, тем самым и из-под накрытий сбивая пристрелку. Впрочем, при всем желании Старарт уже выкрикивал: «Переносим огонь на следующий в линии». Нисин, с которого видели проблему на впереди идущем, вынужденно покатился вправо, опасаясь вскоре столкнуться с мотылотом, тем самым сближаясь с русским строем, и будто по случайности налетел на серию недолетов. Досадно, что 6-дюймовок. Заплясавший на шканцах пожар вызвал громкое «ура», докатившееся эхом до машинных и кочегарских внутренностей флагманского броненосца. А между тем цесаревич уже практически покинул сектор для оптимальной стрельбы. Еще лаяла редким рыком кормовая башня, но капитан первого ранга Иванов приказал задробить, не без досады мотивируя: «Только снаряды разбрасывать попусту». Там, по корме, позади флагмана, эстафету по итальянцам приняли Севастополь и Полтава. В том числе зацепились, сцепились в драке концевые крейсера, издалека, мелко и осторожно, покусывая подранков.